Оливия выводила на поверхности врат узоры, которые запомнила все эти годы назад. От каждого движения по ней проходила дрожь болезненного отвращения. Ей лучше, чем большинству было известно, что лежит по ту сторону врат. Ей было известно, как оно жаждет того, что находится по эту сторону. Закрытые врата лучше, чем никаких врат, и воющие безумные, хищные твари на другой стороне не собирались отдавать даже столь непрочную опору без боя. Эмпатический дар Оливии теперь стал проклятием. В такой близости от врат все когда-либо посещавшие ее неприятные мысли усиливались. Она вновь переживала боль, причиненную ей каждым предавшим возлюбленным, каждым ранившим ее нападавшим и каждым брошенным ею человеком. И это принадлежало не только ей. Возле нее стояли на коленях, прижав свои винтовки к плечам, Валанс и четверо из его людей. Они были солдатами, и у них было множество скверных воспоминаний. Все это заполнило ее мысли. По лицу струились слезы, грудь сводила сокрушительными спазмами рыданий. Она уже не в первый раз выругалась на мертвом языке, что именно ей предоставили сделать это. Ей было известно, что он не мог этого сделать. После того, что он забрал из мира по ту сторону, для него было бы самоубийством подойти так близко к тем, чью силу он похитил. Все мантры, что она шептала, сбивались. Все линии, которые она выводила лунной содой, гасли прежде, чем она успевала наполнить их силой. Она не могла сконцентрироваться. Она провела столько лет, ожидая этого момента, и не могла добиться проклятой концентрации. На самом деле, едва ли в этом было что-то удивительное. Шум боя был невероятен. Болтеры и прочее, более тяжелое вооружение, заполняли проход разрывными снарядами. Но она знала, что этого не хватит, чтобы остановить магистра войны. Ей было известно, что в конечном итоге Гор отыщет это место. Но он нашел его быстрее, чем она надеялась. Она бы никогда не согласилась с решением скрыть существование и природу варпа. Но если Оливия чему-то и научилась за всю свою долгую жизнь, так это тому, что совершенно бесполезно искать виновных, когда все уже произошло. Вместе с ней и с ее телохранителями стояли четверо ультрадесантников, живая стена из плоти и керамита. Только в этом месте смертные могли уцелеть. Находиться без брони посреди перестрелки легионов было верным способом расстаться с жизнью. Кастор Алкат взял с воинов, защищавших ее маленький отряд, клятву, сражаться так, будто позади них стоит сам император. Этим людям предстояло умереть за нее. Они не были первыми, кого постигла такая участь, но она всей душой надеялась, что они станут последними. Помещение сотряслось от взрыва, и Оливия закашлялась от едкого дыма движущих газов. Она чувствовала в воздухе привкус дымки распыленной крови. Плохо. Особенно, когда каждый из находившихся в комнате полыхает агрессией. Ультрадесантники любили свою практику, однако они принесли в жертву слишком многое, чтобы сражаться беспристрастно, когда причина их боли находилась так близко. Оливия глубоко вздохнула, представляя Вивьен и миску, даже Джеффа с его печальными глазами, пристыженной собакой, и нелепой верой в то, что он должен ее защищать. Она скучала по ним и надеялась, что просвещение Молеха уже набирает скорость, двигаясь к точке Мандевиля системы. Нет, это не помогало. Ей требовалось нечто большее, нечто нежно лелеемое. Она вспомнила, как ауспик идущего из эфира транспортного погрузчика дал сбой, и он налетел на затопленную мину в гавани Ларса. Она была не на корабле, но видела, как он утонул со всем экипажем. Только вернувшись домой, она узнала, что Вивьен с миской думали, будто она находилась на борту, и проплакали несколько часов, считая ее мертвой. Она вспомнила, как обнимала их обоих, когда они, наконец, поддались сну. Их теплое дыхание и запах волос напомнил Оливии о давно минувшем времени, о завершившейся жизни, когда она пребывала в блаженном неведении относительно собственной природы и рока, приближавшегося к Аркадии. Тогда она была счастлива, и она воспользовалась этим, чтобы подавить жесткие мысли, вторгшиеся в ее душу. Оливия рисовала символы, которые ей показали. Точные сочетания пересекающихся линий, которые не могли пересекаться. Кривые, нарушавшие все установленные правила исчисления. Геометрия безумия. Она произносила слова, не являвшиеся словами, вливая в свои действия каждый дюйм желания запечатать эти врата. Руки описывали представляемые ею жесты, двигаясь по поверхности гладкой черной преграды. Это выглядело и казалось твердой преградой, но не было ею. Это был струп на прорехе, которую никогда не следовало проделывать. Невозможный объект, существовавший в бесконечном числе возможных реальностей. Но он был нереальным, не нереальным. ведущая в преисподнюю дверь, которую Оливия теперь пыталась уничтожить. Окружающее пространство посерело, мир стал монохромным факсимиле, на котором она была единственным цветным пятном. Она слышала выстрелы, крики боли и взрывы. Все это было приглушенным и невыразительным, словно доносилось с далекого поля боя. Ее руки сияли, оставляя за собой отголоски свечения варпа. Начал возникать узор. Разобщенное значение, рассеянное в ее душе, собиралось в многомерную структуру, которая отчасти была нерушимой печатью, а отчасти подрывным зарядом. Оливия улыбнулась, увидев хитрость замысла, ту аккуратность, с которой это таилось внутри нее. Конструкция была столь сложной, что она практически не возражала, что ее используют подобным образом. Несомненно, она была бы не против, если бы завершение этого убило ее. Оливию окатило струей крови, и она закричала, когда один из ее защитников упал с пробитой в кобальтово-синем нагруднике дырой. Ударная волна обрушилась на нее и сбила наземь. Крутящийся осколок раскаленного металла полоснул по плечу. Вспыхнула боль, и по спине потекла кровь. Пространство вокруг нее вновь просачивалось в ее сознание. Шум, страх и удушливые облака дыма. Она услышала тяжелую поступь, стучащую в унисон. Короткие топающие шаги и скрежет железо по камню. Оливия перекатилась на бок, моргая, чтобы прогнать слезы от боли в плече. Левая рука оказалась бесполезной. Чувство заполнял смрад горелого мяса. Возле нее лежал на спине Валанс. Ему досталась большая часть удара, сбившего ее на землю. Останки можно было опознать только по уцелевшей половине головы. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как в комнату пробивается ребристая стена сцепленных щитов. Сыны Гора с абордажными щитами, рассеянные взрывами ракет и прижатые подавляющим обстрелом ультрадесантники, не имели шансов удержать позицию. Концентрированные очереди выстрелов укладывали их по двое по трое. По мере увеличения помещения линия щитов становилась шире. Шедшие позади воины сынов Гора увеличивали строй, добавляя к нему еще больше стволов. Аркадон Кира пробил в стене щитов брешь при помощи скоординированных выстрелов из одноразовых плазмометов на своих механических руках. Все заряды попали в цель, точно одновременно, разнеся на части один из щитов и воина за ним. Технодесантника сразил массореактивный огонь болтеров. Нелепая избыточная мощь до неузнаваемости изорвала его плоть и полностью разрушила механическую аугметику. Дедакус Ферон и Кастер Алкат бросились в проделанный Кира разрыв, пытаясь расширить его. Силовой меч Ферона рассек щит и державшую его руку. Болт-пистолет в упор палил в лицо Терминатору. Столь громадные боевые чудовища практически совсем не нуждались в смертной плоти. Болты детонировали при попаданиях, но не причиняли вреда воину внутри. Потрескивающий энергокулак Терминатора резко ударил и пробил тело Центуриона. Тот распался на части взрывом оторванных конечностей и раздробленной брони. Оливия пыталась подтащить себя обратно к воротам. Она ползала по полу на спине, толкаясь пятками. Ее работа была почти закончена. Еще совсем чуть-чуть, и все обязательно будет исполнено. Больше никаких долгих, выматывающих лет. Никакого обмана и одиночества. Вообще ничего. От строя щитов отделилась огромная фигура. Гигант, полубог. Прекрасное воплощение всего величия, которого могло достичь человечество. Ей доводилось слышать все эти эпитеты, а также и другие, которыми описывали магистра войны. Однако их придумывали те, кто видел его в мирное время. Его вид в бою был совершенно иным. Гор Луперкаль был чудовищем, демоном войны и погибели, обретшим плоть. Он был разрушителем, губителем и образом всего того, от чего человечество должно было отвернуться еще тысячи лет назад. Его лицо было лицом абсолютного зла, и он даже не сознавал этого. Он был худшим, что когда-либо видела Оливия. Кастер Алкат отпрыгнул от подступавшего к нему терминатора и бросился между ней и магистром войны. Алкат никак не мог победить его, не было даже надежды на честный поединок. Алкат бы умер, как только пришел в движение, и все же он это сделал. Это было лучшим, что когда-либо видела Оливия. Легат 13-го легиона сделал выпад гладием. Оружие щелкнуло об янтарное око на груди Гора. Титаническая булава магистра войны совершила взмах, и Кастер Алкат исчез, словно его никогда не существовало. Оливия поднялась на ноги и бросилась к вратам. Ее руки были скользкими от крови. Она провела последние черты и открыла рот, чтобы произнести заключительные слова, отвращающие беду. Но раздался только крик боли. Оливия посмотрела вниз и увидела, что из ее груди торчат четыре параллельных клинка. Они пригвоздили ее к черной стене. Кровь бежала по лезвиям и стекала во врата. «Не знаю, кто ты, но мне нужно это открыть», — произнес магистр войны. «Прошу», — выговорила Оливия, когда ее, наконец, накрыла боль. Гор выдернул когти своей перчатки из тела Оливии. Та упала, и казалось, что она падала очень долго, прежде чем ударилась об пол. Она подняла взгляд на лицо магистра войны. Она не увидела ни жалости, ни милосердия, но, как ни странно, увидела сожаление. Оливия силилась заговорить, и магистр войны опустился рядом с ней на колени, чтобы выслушать ее последние слова, пока из нее вытекала жизнь. «Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра», — произнесла она. «Я хочу, чтобы ты помнил об этом в конце». Какое-то мгновение Гор казался озадаченным, а затем улыбнулся. И на миг Оливия забыла, что он враг человечества. «Не следует верить святым, мадмуазель», — сказал Гор. Оливия не ответила, глядя за плечо магистра войны. Из врат черного обсидиана текла кровь. Гор встал над телом мертвой женщины. Ему было жаль, что она умерла, и он не мог спросить у нее, как она тут оказалась. Однако она выступила против него и пыталась помешать ему достичь своего предназначения. А это означало смертный приговор. «Кем она была?» – спросил Мартарион. «Не знаю, но я ощутил на ней прикосновение отца». «Она встречалась с ним?» «Да», – сказал Гор. «Но думаю, что это было очень давно». Мартарион поднял глаза на врата. Он явно не был впечатлен. Гор увидел выражение лица брата и положил тому руку на плечо. «Не нужно недооценивать то, что наш отец сделал здесь», — произнес Гор. «Он пробился в иной мир, в мир, куда не прорывалось и где не жило ни одно существо. По сравнению с этим странствием, твой подъем к покоям первого отца покажется приятной прогулкой». Мартарион пожал плечами. «Меня не слишком заботит, что он сделал», — сказал он. Повелитель смерти постучал древком безмолвия по телу женщины. «Она пришла сюда, чтобы запечатать врата. Как думаешь, ей удалось?» Гор протянул руку и приложил ладонь к черной стене. Он почувствовал, как поверхность слегка дрожит, слишком слабо, чтобы это заметил кто-либо, кроме примарха. «Есть только один способ выяснить», — произнес Гор, отстегивая фиксаторы нагрудника. «Возьми эту свою косу и порежь меня». «Порезать тебя?» Гор сбросил с себя доспех, роняя на пол пластину за пластиной, пока не остался только в серой одежде. «Мне говорили, что эти врата можно открыть только кровью», — сказал он. «Так что режь меня и не жалей лезвия». «Сэр», — произнес Кибре, выступив вперед, — «не надо. Пусть это сделает один из нас. Пролейте мою кровь, сколько потребуется, даже если это меня убьет». Маленький Гор и Эзекиль присоединились к протесту против его желания, чтобы Мартарион нанес ему глубокую рану. Гор скрестил руки. «Благодарю вас, мои сыновья, но если я чему-то и научился у Ларгара, так это тому, что для подобного не подойдет чья-то чужая кровь. Она должна быть моей». «Тогда давай покончим с этим», — произнес Мартарион, поднимая безмолвие и готовя его клинок. Некоторые из братьев Гора могли бы воспротивиться идее ранить его, но у Мартариона не было подобных сомнений. Если брат стремится свергнуть его, сейчас представлялся шанс. Гор встретился взглядом с братом. «Сделай это». Мартарион крутанул безмолвие вокруг себя. Клинок сверкнул. Гор взвыл, когда коса повелителя смерти рассекла его от ключицы до таза. Боль была ужасна. Столь беспощадно, что вернула его назад на луну Давина, к похищенному клинку Эугана Тембы. Из раны струей ударила кровь, забрызгивая черную стену. Сквозь слезы боли Гор увидел незавершенные символы и построения с тайным смыслом. Их сияние угасало, смываемое волной его крови. Кровь текла из борозд, проделанных его когтями. Его кровь смешалась с кровью женщины, и Гор увидел, как от оставленного им следа на стене расходятся тонкие, как волос, трещины. Он ухмыльнулся, пересиливая боль. Сокрушитель миров взлетел на его плечо. «Пора оправдать свое имя», — произнес Гор. Подарок императора описал дугу, словно кувалда, и разбил стену на куски.